Но эти старики, как начнут шевелить усищами, так в огонь готовы лезть друг за друга. Пока они вместе, у нас ничего не получится. Мы будем говорить и говорить, а они друг другу знак подадут, и все кончено. А страшнее всех ротмистр. Ты думаешь? Да. Коли так, ради вашего блага, я женю его на себе. Ангел мой, да ведь он-то в своем уме. Что вы этим хотите сказать, сестра? Ну, ничего, пусть попробует ему понравиться. Либо покорит его, либо отпугнет, все к лучшему. Я буду стараться для вашего же блага, несмотря на ваше оскорбление. И вот вы увидите, я своего добьюсь. Майора надо разжалобить. Не давать ему передышки. Ни минуты покоя. Когда его доконаем, он на все согласится. Я его хорошо знаю. Капеллана с обоими рассорить. О, допекать его будем, что есть сил. Ловкое словечко, вовремя сказанное, лучших друзей рассорить. Я это беру на себя и надеюсь на твою помощь. Конечно, милая. Пан майор! Давайте спрячемся. Я за мной. Только тихо, не шумите, не топайте, чтобы они не услыхали и не увидали. Бежим. Пан брат. Ой, попался. С приездом. Куда же-то вы собрались, братец? А я хотел коня объездить. Коня объездить? Да, коня объездить. Так, небольшая прогулка. Да, такая небольшая прогулочка. Угу. Взяли баульчик с вещами, зонтик и отправились. И отправился. И хотели вернуться? Нет, не хотел. Да, то есть хотел, конечно. А скоро ли? Нет, не скоро. Что? Скоро? Скоро. Чему притворство? Не волнуйся, сестра. Разве не лучше правду сказать? Лучше. Значит, ты хотел нас покинуть? Хотел. Оставить одних? Одних оставить. Тайна. Тайна. Не попрощавшись. Не попрощавшись. Так далеко зашла твоя нелюбезность. А почему это нелюбезность? А что же это любезность? Вот ты. Да. Это что-то новое. Гость в дом, хозяин из дому. Да вы поймите, я же думал, что вам без меня будет лучше. А вы... Ну, конечно, лошади у вас вызывают обмороки, да. Порох, ну озноб, ну да. Что? А сабли, колики. Ну что? А вдруг вы все умрете? Ну что это мы не хотим? Я знаю, что вы не хотите, а вдруг? Я же не знаю, что вам можно, что вам нельзя. Все бы вы знали. Если б только были рады нашему приезду. Если был бы, бы. Но, увы, сестры, которые вас так любят, которые вас так давно не видали. Вот какова братская любовь. Вот она, благодарность, какая обида. Подождите. Неблагодарность от родного брата. Оттолкнуть наши сердца. Сестрица, подождите. А я-то... Я-то ведь хотела вам услужить. Ага. Да, колики. Спазмы. Что? Ой, мне дурно, ой. мне дурно. В обморок падают. Ой, упали. Ай-яй-яй, что же делать? Ай-яй-яй, в обморок упали. Ха-ха, Грейс! Стреляй из пушки! Что ты, братец? Не стреляй! Мне немного лучше! Какие стрельбы? Что ты? Делайте, что хотите! Падайте в обморок, но жениться меня не заставите! Черт вас возьми! Фи, какие выражения! Кель выражался! Выражение не нравится! Я солдат и с бабами разговаривать не умею! Ой, что ты? Вон отсюда!